Глава 13. Кайрин. Рассказ тетушки Лилы дал еще одну зацепку. Если документ все же сохранился, пусть и в семье укравшего его человека, нужно во что бы то ни стало его отыскать. А для этого можно и в другой город съездить. «Ты и вправду точно подарок судьбы», — сказал дракон Шейлин, провожая ее в комнату после того, как они покинули библиотеку. За окнами было уже темно, и пора было готовиться ко сну. «С твоим появлением у меня прибавилось шансов отыскать то, что мне нужно». «Наверняка это всего лишь совпадение», — смущенно отозвалась она. Но Кайрин считал иначе. Он даже чувствовать себя стал как-то по-другому, когда находился рядом с этой девушкой. И сегодня на катке замечательно провел время, несмотря на присутствие там Эдмунда и Агны. Кузен держался в стороне и не раздражал, как обычно. Что же касается мисс Крилли, она и вправду оказалась довольно милой и хорошо воспитанной девушкой. Однако, несмотря на ее привлекательность, при взгляде на нее дракон ничего не чувствовал. Впрочем, Агна тоже не казалась влюбленной. Она не пыталась окружить его своим вниманием, не одаривала жаркими взглядами и не напрашивалась на более близкое знакомство, как порой вели себя другие местные девушки. «Завтра день праздничной доброты», — напомнила ему Шейлин, когда до двери ее спальни оставалось несколько шагов. «Что вы обычно делаете в этот праздник? Куда ходите?» «Точно», — остановился Кайрин. «В такой день нужно заниматься благотворительностью, традиция такая. Наверняка матушка уже запланировала для нас какие-нибудь поездки. В сиротский приют или куда-то еще. Если не хочешь участвовать, можешь остаться в замке». «Почему же не хочу? Я с удовольствием поеду с вами, с тобой. Думаю, и мисс Крилли не откажется». «Тебе неприятно ее присутствие?» — задал прямой вопрос дракон, и щеки девушки снова заолели от смущения. «Вовсе нет, то есть... Будь я и вправду твоей невестой, возможно, огорчилась бы из-за ее приезда. Но поскольку это не так, мне не о чем волноваться». «Значит, тебе все равно?» — уточнил Кайрин. Шейлин пожала плечами, и ему вдруг захотелось услышать от нее другой ответ. «Что ж, ладно, доброй ночи». «Доброй ночи». Когда дверь ее комнаты закрылась, дракон отправился к себе, по дороге размышляя о том, что он услышал от тети Лилы. Родственница была на редкость здравомыслящей женщиной, и он не имел причины сомневаться в ее словах. Про кражу Кайрин слышал впервые, что, впрочем, неудивительно. В то время, когда произошло это событие, он еще даже не родился. Должно быть, горе от болезни любимой жены было для его дедушки настолько важным, что ему стало не до того, чтобы возвращать украденные из замка ценности. Но теперь, зная имя вора и место, в которое он мог отправиться, внук дракона рассчитывал хоть что-нибудь выяснить. И поездка в городок под названием Лидден вовсе не казалась ему непреодолимой задачей. Кузену и остальным членам семьи, за исключением тетушки Лилы, Кайрин решил ничего не рассказывать. Они и без того скептически относились к его поискам. Нужно придумать другую причину для поездки. А еще взять с собой Шейлин. Она не только искренне старалась ему помочь, но и приняла его семейную историю так близко к сердцу, что оставить ее в стороне даже мысли не возникло. К тому же, поскольку Шейлин Холмс считалась его невестой, можно было выставить эту поездку как повод провести время вдвоем и заодно навестить, к примеру, ее дальнего родственника. Тогда даже Эдмунд ничего не скажет против. Размышляя об этом, дракон заснул позже, чем обычно, а проснулся от стука в дверь. Пробормотав хриплое «войдите», он снова откинулся на подушке и почувствовал себя ребенком, увидев на пороге спальни леди Аннабель де Льюис. «Ты еще спишь?» — всплеснула руками матушка. «Уже забыл, какой сегодня день? Вы с Шейлин, твоим кузеном и мисс Крилли едете в детский приют. А мы с Лилой и Кэти навестим женскую благотворительную организацию, которую я курирую». «А тетушка Мариэлла и дядя Эктор?» «Мариэлла сказала, что плохо себя чувствует. Что же до твоего дяди, то ему лучше остаться дома, чтобы не портить людям настроение своим кислым выражением лица. Все же это праздник». «Ну-ну», — хмыкнул Кайрин, оценив хитрость нежелающих никуда ехать родственников. «Давай уже соберись. Одевайся, приводи себя в порядок и спускайся на завтрак. Кстати, твоя невеста уже в столовой». «Которая из них?» — откликнулся дракон, зевая. Ему предстояла еще одна поездка в компании Эдмунда и двух невест. Подставной и навязанной. Следовало начать этот день с самого крепкого кофе, который только способен сварить их талантливый повар. «Обе», — припечатала леди Аннабелли и вышла из комнаты сына. Придя в столовую, Кайрен обнаружил, что все, кроме него, уже позавтракали. Кофе, приготовленный для него, оказался и вправду очень черным и крепким. Лучшее средство против самодовольной ухмылки на лице кузена, который уже был собран и полностью готов к поездке в приют, который, насколько дракон помнил, располагался за городом. Сегодня не только Шейли, но и Агна оделась очень просто и сдержанно, должно быть, решив не смущать детей-сирот пышностью своего наряда. Слуги уже носили в карету заранее купленные матушкой подарки — игрушки, книги и сладости. Шейлин. В подобном мероприятии Шейлин предстояло участвовать впервые. В академии ограничивались тем, что собирались преподаватели и адептов средства для помощи нуждающимся. А тети и дяди были слишком скупыми для того, чтобы позаботиться о ком-то постороннем даже в праздник. Приятно было видеть, что семья Дель-Юис настолько неравнодушна к чужим несчастьям. Еще бы они друг к другу относились с большей теплотой. На этот раз в путь все вчетвером отправились не пешком, как вчера, а в большой карете, обитой изнутри зеленым бархатом. Шейлин сидела рядом с Кайрином, Эдмунд и Агна разместились напротив. Сегодня она не чувствовала себя гадким утенком, потому что мисс Крилли тоже оделась довольно скромно. Сиротский приют находился за городом, а в окошко можно было видеть окраины Айсверна. Здесь проживали не самые обеспеченные горожане. Однако даже их домишки оказались празднично украшены и радовали глаз. Погода выдалась морозная, и снег поскрипывал под колесами кареты. Агна попыталась было завести разговор, но Эдмунд снова держался угрюмо и высокомерно. Даже слова не проронил, как будто не слышал. И почему он снова решил составить им компанию? Приют располагался в большом старинном особняке. Вопреки опасениям Шейлин, он выглядел вовсе не мрачно и безрадостно, а почти походил на жилой дом. Его тоже украсили от большой разлапистой ели, стоящей в большом зале, куда визитеров провели одетые в темно-синие форменные платья работницы, исходил насыщенный смолистый запах. Ель была уже наряжена, и под нее надлежало сложить все подарки, переданные от леди Аннабель. Что же до детей, то они оказались веселыми и румяными после игры в снежки во внутреннем дворе. Окружив гостей, ребята громко загомонили, предлагая немедленно показать, как они здесь живут. И пусть прибывшие не были инспекторами с проверкой, все же не отказались взглянуть на спальни, игровые и другие комнаты большого дома. Знакомясь с разномастными куклами, каждую из которых ей представили по имени, и делая вид, будто пьет чай из игрушечной чашечки, Шейлин подумала, что, оставшись круглой сиротой, вполне могла бы оказаться в подобном месте. Но едва ли все детские приюты в королевстве походили на этот. Пожалуй, в том, что здешние воспитанники росли не просто обеспеченными всем необходимым, но и довольными своей жизнью, была немалая заслуга семьи Дель-Юис, которая покровительствовала не только приюту, но также и всему городу. Настало время обеда, и работницы пригласили разделить с ними и их подопечными трапезу. В столовой было уже накрыто несколько столов. Все поданные блюда оказались не только сытными, а еще и вкусными. Пообщавшись с детьми, все как-то развеселились, даже Эдмунд несколько раз улыбнулся. «Жаль, что он редко это делает», — подумала Шейлин. «Улыбка ему идет, но дракону больше». Украдкой, стараясь, чтобы никто этого не заметил, она любовалась Кайрином. Его безупречной осанкой, аристократическим поворотом головы, длинными черными ресницами. В какой-то момент ей показалось, что и Агна посматривает точно так же. Вот только не на дракона, а на его кузена. Еще немного побыв в приюте после обеда и поглядев, как дети, не дожидаясь главного праздничного дня, открывают привезенные ими подарки, засобирались ехать обратно в замок. Но когда вышли из особняка, обнаружили расстроенного кучера, который сообщил, что у кареты сломалось колесо. На его починку требовалось время, но зимой темнело рано, и чтобы не ждать, решили, что поедут верхом. Шейлин с Кайрином, а мисс Крилли с Эдмундом. В карету как раз была запряжена тройка лошадей так, что хватало всем. В крайнем случае кучер мог переночевать в приюте и вернуться в Айсверн утром. Когда Кайрен запрыгнул в седло и протянул своей спутнице руку, сердце Шейлин затрепетало. Показалось, будто она вдруг превратилась в героиню какой-то почти сказочной романтической истории. Из тех, которые девушки в Академии тайком читали по ночам. Особенно всех занимали те фрагменты, где главные героини этих романов оставались наедине с главными героями, которые дарили им цветы и сладкие поцелуи. Дракон казался даже красивее, чем мужчины, о которых рассказывали те книги. Снег таял на его темных волосах. Синие глаза сияли точно звезды в вышине. Шейлин заглянула в эти глаза и поняла, что пропала. Провалилась с головы в эти непонятные волнующие чувства, от которых кружилась голова и путались мысли. Когда же она оказалась верхом на лошади вместе с Кайрином, и его рука обвелась вокруг ее талии, у нее и вовсе перехватило дыхание и стало жарко, несмотря на усиливавшийся к вечеру мороз. «Все хорошо? Тебе удобно?» — спросил дракон. Шейлин, ощутившая за спиной его сильное тело, еле слышно пробормотала, что все в полном порядке, отчаянно при этом боясь выдать себя и свое смятение от его близости. Они ведь договаривались только о том, что она будет изображать его невесту, но не о том, что влюбится в него на самом деле.